Глава 20. О просьбах и их последствиях. Владис. Ночь была ясной и безоблачной, такой редкой в эту зиму. Я стоял на пороге дома и смотрел на усеянное звездами небо. Было холодно, но куртку надевать не хотелось. Наоборот, иголочки мороза, касавшиеся кожи, заставляли чувствовать себя живым. Уж себе-то мог бы не лгать. С тех пор, как покинул академию, жизнь превратилась в скучное, серое существование, изредка нарушаемое визитами студентов. Дело было, конечно, не в академии. Не только в ней. Раны, оставленные любовью, зарастают куда дольше. И такими одинокими вечерами до безумия хотелось видеть Кэрри. Хотя бы мельком, хотя бы раз. Раздались тихие шаги, и на плечо опустилась теплая ручка названной сестры. «Тина, ты еще не спишь?» — обернулся к девушке. «Уже ложусь», — ответила она. «И тебе следует. Влад, дорогой, уже поздно. Сколько можно тут стоять?» Я в третий раз прохожу мимо, а ты даже не заметил. Иду, не беспокойся. Коснулся губами подставленного лба, и Тина исчезла в тепле прихожей. Она права, пора ложиться спать, чтобы отмерить еще один бесполезный день. Вот только я уйти не успел, из полуночной тьмы навстречу шагнула хрупкая женская фигурка. Магия тут же окутала тело, на всякий случай, хотя на самом деле мне было все равно. Бессмертие, мои проклятия и дар. «Владис?» — спросила ночная гостья. «Именно. С кем имею честь?» Девушка сняла капюшон. Это лицо я видел всего один раз, да и встреча была не особо приятной. Тогда эта милая брюнетка пыталась отравить невесту Аланала Эрдагиора. Милли я спас, а принцесса, хотя теперь уже королева, вернулась к мужу, так и не заплатив за злодеяние. «Ваше Величество!» — я отвесил легкий поклон. «Узнали?» — губы гостьи дрогнули в едва заметной улыбке. «Давайте без титулов. Называйте меня Мия. Тем более, что у меня есть к вам разговор. Позволите войти?» Я посторонился, пропуская девушку внутрь. Мы прошли в гостиную, и Мия, не особо церемонясь, заняла кресло у огня, а я сел напротив. «Что Владами делает супруга короля Райнера?» — спросил прямо. «Скрывается». Во взгляде Мии промелькнула плохо скрытая ненависть. «И Ладом для этого подходит лучше всего. Могу я надеяться, что никто не узнает о нашей встрече?» «Конечно», — ответил я. «Что привело вас в мой дом?» И откуда вы вообще узнали, где меня искать? Надо иметь хороший слух и немного наблюдательности. Вот и все. Мия рассмеялась. К вам завтра собираются в гости две студентки. Ирма и... забыла имя второй девочки. Жени, подсказал я. Именно. Уловила название улицы, а уж вычислить ваш дом не составило труда, раз вы сами маячите на пороге. Значит, вы были в академии. Эта новость меня не порадовала. Да, я там временно живу. Не знаю, насколько хватит терпения Аланала, но пока что не выгнал. Аль вернулся? — удивленно переспросил я. Да, минувшим вечером. Я приехала вместе с ним и братом. С Ленаром? С Дарентелом. Дар покидал Ладом? Вот так новость. Видимо, Ленар стал действительно хорошим помощником для брата, раз этого никто не заметил. Мия говорила со мной, как со старым знакомым. Впрочем, если бы не вмешалась Кронна, ее супругу пришлось бы туго. Кэрри была там, но она же в положении, — перебила меня Мия. Да, уже заметно, особенно по молниям, блещущим вокруг нее. Очевидно, чья магия перейдет ребенку. Но речь не об этом. Я пришла к вам за помощью, Владис. Даже так? На самом деле слова Мии были для меня громом среди ясного неба. потому что я понятия не имел, какая помощь может понадобиться от меня королеве. Мия поднялась и прошлась по комнате, словно раздумывая, а стоит ли начинать. Затем снова села и безнадежно махнула рукой, будто решив, что будет, то и будет. — Только не отказывайтесь сразу, — попросила она. — Помощь нужна личная и очень своеобразная. Владис, мой сын Альберт, аномальный маг-менталист. Мой супруг, король Райнер, боится невинного ребенка и приказал надеть на него браслеты, чтобы ограничить магию. Я, как мать, не могу на это смотреть. И я сбежала от мужа, зная, что тот будет искать меня. Из-за страха он не может оставить Альберта одного. Мой мальчик с ним, во дворце Даррентелла, а мне туда путь заказан. Пожалуйста, помогите мне забрать сына. Что? Я даже онемел от подобного безрассудства. Вы хоть понимаете, о чем просите? Выкрасть ребенка у отца. Более того, принца. Наследника престола, который находится во дворце дяди и под его защитой. Мия, я не самоубийца. Но вы же бессмертны. Что вам, гвардия Даррентелла? Владис, я мать. И как мать, все, чего хочу, это безопасность моего дитя. Райнер сказал, если Аль станет опасен, он его уничтожит. Убьет нашего сына. Мия всхлипнула, слезы ручьем полились по бледным щекам. Мне стало жаль эту девушку. Она казалась подавленной и беззащитной. Почему-то вспомнилось, что сын Кэрри тоже будущий аномальный маг. Неужели к нему будут относиться так же? Я никогда не был хорошего мнения о Даррентелле. Что, если он повторит путь мужа Мии? Что ж, тогда я просто его убью. «Вы поможете мне?» Мия подняла на меня мокрые от слез глаза. «Владис, если вы этого не сделаете, никто не сделает. И мой ребенок будет обречен. И я вместе с ним, потому что придется вернуться к мужу. Ни за что не оставлю сына одного. А Райнер обвинит меня в измене и прикажет казнить. Влад, пожалуйста!» «Я подумаю». Сдался я под ее натиском. И если решу, приду в академию. Ждите там. Хорошо. Только в академии мне нельзя долго быть. Дар сказал, через пару дней спрячет куда-то еще. Прошу вас, Влад, не откажите убитой горем матери. И Мия снова начала всхлипывать. Что за мир такой, в котором матери умоляют о помощи не отцов, а совершенно посторонних мужчин? И правда, что может эта женщина сделать в одиночку? Ничего. А ментальная магия — это не шутки. Но мне нужно было время, чтобы сделать правильный выбор. «Дайте мне несколько дней», — сказал, провожая Мию к двери. «Вы сами выберетесь из города или проводить?» «Помощь бы не помешала», — признала королева. Мы шли по заснеженным улицам. Пока что слой снега был тонким и едва заметным, но уже к зимним торжествам, скорее всего, увеличится и станет холоднее. Предложил Мии руку, и она шла, держась за мой локоть. Королева выглядела бледной и изможденной. Она все время смотрела под ноги, раздумывая о чем-то. Мы плутали по узким улочкам, обители всякого сброда. Но в моем присутствии никто не решился бы даже глянуть на спутницу. Наконец я замер у тайного хода в городской стене. «Надеюсь, мы скоро увидимся», — жалобно сказала Мия. «Мы увидимся в любом случае», — пообещал я, каким бы ни был мой ответ. «Спасибо, Влад». Холодная ручка невесомо пожала мою ладонь. «Что бы вы ни решили, спасибо». Я нажал на скрытый рычаг, и Мия шагнула в образовавшийся проход. За ее спиной стена вернулась на место. Стоило ли снова впутываться в игры сильных мира сего? Вот о чем я думал, возвращаясь домой. Мало мне было Кэрри? Нет. Снова связываюсь с кронским домом Арантии. В прошлый раз ни к чему хорошему это не привело, не приведет и сейчас, но мне было жаль Мию и жаль ребенка, оказавшегося заложником своего отца. Так что же мне делать? Даррентл. Время перевалило за полночь, но дел накопилось столько, что о сне оставалось только мечтать. Ленар ушел от меня не больше часа назад. Докладывал, что произошло за минувшую неделю и какие меры были приняты. Теперь оставалось еще взглянуть на пару договоров, которые предлагают союзные государства, и дождаться результата. Стоило вернуться в Ладом, я тут же приказал проверить дом, упомянутый свином, и отряд должен был вернуться с минуты на минуту. Раздался короткий стук в дверь. Наконец-то! «Ваше Величество!» — склонился передо мной Дэнни, руководивший отрядом. «Что там?» — нетерпеливо спросил я. «Ничего». Дэнни опустил голову. «Там пусто. Мы обыскали все, старались уловить магический след и не нашли». «Что ж, этого и следовало ожидать», — признал я. «Мы добирались до Ладома слишком долго. Но на всякий случай установите за домом наблюдение. Мало ли вдруг повезет. И отслеживайте любые случаи боев в столице». «Может, вообще пока ограничить въезд и выезд?» — предложил мой бывший товарищ по академии. «Не вижу смысла. Увы, кому надо попасть в Ладом, обязательно попадет. Поэтому лучше усилить охрану дворца и патрулирование улиц. И пусть наши гарнизоны будут в состоянии готовности. Чувствую, что-то затевается, раз уж сюда переправляют обученных чудовищ». «Будет сделано, Ваше Величество», — поклонился Дэнни. «Иди, время позднее». «Благодарю». Дверь закрылась за спиной Дэнни, а я облокотился на стол и задумался. Кто стоит за проведением боев? Неужели Мартис? Рассаль говорит, что когда-то подобным руководил Альбертинат Деркроун. Но за домом Мартиса следят с того самого дня, как они с матерью туда вернулись, так же внезапно, как до этого исчезли. И пока что тоже ничего подозрительного. Впрочем, этот пройдоха может раствориться в воздухе, если пожелает. Нет, что-то не то, словно упускаю что-то важное. Знать бы еще, что именно. Дверь открылась, на этот раз без стука. Значит, Кэрри надоело наблюдать подушку вместо мужа. Как и ожидал, на пороге появилась жена в просторном домашнем платье. Даже за те дни, что мы не виделись, ее животик заметно округлился. Время идет. Скоро мой сын появится на свет. «Дарри, ты за неделю забыл, как выглядит дверь собственной спальни?» — строго спросила Кэрри. «Не забыл», — улыбнулся в ответ. «Сейчас посмотрю еще два договора и...» «Даррентл Азареус, хоть иногда вспоминай о том, что ты не только крон, но и мой муж. Я, между прочим, соскучилась, изнервничалась, а ты вторую ночь с бумагами сидишь. Так вот, дорогой, пока ты не ляжешь, я тоже отказываюсь». И Кэрри демонстративно села в кресло. «Кэрри, подумай о ребенке», — начал было я. «Вот как раз о нем я и думаю», — перебила супруга. «И нашему сыну нужен живой и здоровый отец. А если ты будешь работать без отдыха, он его может лишиться. Хватит, Дарри. Я и так извелась за эту неделю. А наш сын извелся вдвойне, ощущая, как ты направо и налево швыряешь молнии. Поэтому, милый, идем спать. Нам всем нужно отдохнуть». Я со вздохом отложил документы в сторону. С женой не поспоришь. Точнее, поспорить, конечно, можно, но себе дороже. Поэтому загасил светильник и следом за Кэрри пошел в спальню. Хотя доля правды в ее словах была... С момента возвращения я только и делал, что решал накопившиеся вопросы. На сон времени не было, на отдых тоже. Привычный ритм жизни. Я не мог полагаться ни на кого из советников. Увы, никогда не знаешь, от кого ждать нож в спину. А Аль отказывался расставаться с академией. Один Ленар взвалил на себя хотя бы часть обязанностей. Только после с трудом подавленного восстания доверие к брату тоже убавилось. «Дарри, ты мыслями не здесь», — мигом заметила Кэрри. «Запретишь мне думать?» — изогнул бровь. «Надо будет и запрещу». Жена не стала будить прислугу и сама сменила платье на сорочку. Я тоже лег. И стоило голове коснуться подушки, понял, как устал. Ничего, несколько часов передышки мне не повредят. Только на сердце было неспокойно, будто надвигалось что-то. Это ощущение нельзя было прогнать работой или развлечениями, оно все нарастало. Может, это просто моя блажь? «Спокойной ночи, любимый!» Кэрри прижалась к моему плечу. «Спокойной ночи!» Осторожно обнял ее, чтобы не потревожить. Но сон, как назло, не шел. Я старался не шевелиться, чтобы не нарушать хрупкий покой жены. «Зачем? Зачем Владом привозит натренированных в боях чудовищ?» Вывод напрашивался один. Я снова кому-то мешал. И кандидатов на роль кому-то было предостаточно. Наконец удалось уснуть. Не знаю, сколько времени прошло, когда сквозь сон услышал стук в дверь и строгий голос Кэрри. «Дэнни, разбудишь, убью!» «Кэрри, это срочно!» — оправдывался гвардеец. «Что стряслось?» Я открыл глаза, зная, что просто так никто бы не ворвался в спальню Крона. «Ваше Величество, Мартис исчез!» «Что?» Остатки сна слетели, словно и не бывало. «Как исчез?» «Ты же только вечером докладывал, что никаких изменений». «Их и не было. Но потом гвардейцы забеспокоились, что из дома третий день никто не выходит. Подобрались поближе, а там никого и нет. И, видимо, уже давненько. Простите, Ваше Величество». «Простить? Простить, чтобы им провалиться. Надо было давно взорвать этот проклятый дом, и пусть катится во тьму. Но нет же, Ленар вмешался. И я послушал брата. Дурак, остолоп». «Да, угомонись». Кэрри села на край кровати, а я только заметил, что за окнами светло. «От того, что ты сейчас сорвешься и рванешь куда-нибудь, ничего не изменится. Исчез, и пусть катится, может, навсегда». «Такие люди не исчезают, Кэрри», — ответил я, поспешно одеваясь. «Нет, теперь я почти уверен, что он стоит за боями чудовищ. А сбежал, потому что узнал о наших с Алем приключениях. Надо наведаться в Академию, поговорить с Дагиором и решить, наконец, вопрос, сама знаешь, с кем. Дэнни, на тебе патрули. Включи в них выпускников Академии. Может, поговорить с Алем, чтобы отпустил третий курс на практику?» «Дари», — прохладные руки жены опустились на плечи. «Успокойся. Ничего не случилось». «Но случится». «Не случится, Дар. У тебя уже паранойя. Я, конечно, понимаю, что Мартис и твоя мать чуть не лишили тебя жизни, но...» Дэнни предпочел исчезнуть в дверях. Щелчок замка лишь на секунду прервал Кэрри. «Но, — продолжила она, — нельзя всю жизнь бояться. Нельзя, понимаешь? Во дворце хорошая охрана. Ладом постоянно патрулируется. Тебе не о чем беспокоиться». «Тебе не понять, — отмахнулся я. — Мне не понять? Дари. Можно подумать, не мы с тобой убегали в столицу по ночному лесу. И не мы с тобой едва не погибли от рук чудовища Владиса. Или меня не было здесь, когда ты отвоевал трон? Но это в прошлом». «Если бы, Кэрри, если бы...» «С тобой невозможно разговаривать», — всплеснула руками жена. «Подожди, я соберусь и поеду к Алю с тобой. Проведу Милли». «Вы только вчера расстались», — напомнил я. «Вы тоже. И у Аля в Академии накопилось дел куда больше, чем у тебя во дворце. Поэтому если едешь ты, еду и я». «Собирайся», — он махнул рукой. «Дагиору о побеге Мартиса надо рассказать обязательно. Уж он-то понимает, какую опасность собой представляет наш извечный враг. Может, вместе и придумаем, как с ним бороться в случае нападения».